Как вы знаете, земли Англии больше не пригодны к проживанию. Аномалии и спонтанные открытия межмировых порталов во враждебные для людей миры вынудили нас искать другое место для проживания. Расселение наших граждан в других странах – это лишь временная мера. Так получилось, что нам удалось создать искусственный межмировый портал в другой мир. В случае вашего согласия, вас немедленно переправят на одну из наших военных баз. Там вы, в составе одной из первых групп, будете отправлены в другой мир. Из того, что нам удалось узнать в том мире, судя по всему, шла война. Война между людьми и эльфами освободила более, чем достаточно места для того, чтобы туда можно было переселить всех жителей Англии. Что стало причиной войны, нам пока неизвестно. Известно лишь то, что 5 людских королевств объединились, чтобы вести войну против эльфов и, если я не ошибаюсь, дроу. В результате, эта война привела к экологической катастрофе. Наступило шаткое перемирие, но люди навредили, то ли жрицы, то ли аватару местной богини. В результате, в 5 королевствах вспыхнула эпидемия. Есть основания предполагать, что мор имеет магическое, а точнее, божественное происхождение. Выживших в 5 королевствах среди людей, нет. Да, мистер Дурсль, ваша жена, вместе с другими добровольцами, пойдет на земли в качестве медика. Если, как мы предполагаем, мор имеет божественное происхождение, то после смерти всех людей, что пусть косвенно, но оскорбили богиню, мор или чума, потеряла силу, и теперь земли безопасны для проживания. В конце концов на соседние людские королевства мор не распространился, что дает нам неплохие шансы на успех миссии. Ваша задача установить, так ли это. Сделать это можно, установив контакт с эльфами, что проживают в центре этих вымерших королевств. Эльфам эти мертвые земли не интересны, а вот нам очень даже. Вы хотите отправить мою жену на верную смерть, взъярился Вернон. Рад, что вы это понимаете, но если она выживет, а шансы на это очень велики, то по окончании миссии ей будет подарена полная амнистия. Туни, нет, это слишком опасно. Но Петунья смотрела не на мужа, а на сына. Что? Что будет с Дадли, если... Если миссия... Если вы погибнете, то не будет ли ваша жертва напрасной? Помог ей незнакомец, и Петунья кивнула головой. Какое-то время незнакомец рассматривал Дадли. Ваш сын, так же как и вы, является сквибом. Мы уже провели необходимые тесты. Буду с вами откровенен, миссис Дурсль. Вы нужны нам. То место, куда вы отправитесь, там, скажем так, магические законы. Вы, сквиб, а потому, можете сварить магическое лекарство. Мама, заговорила испуганный Дадли, не надо, там, если там погибло много людей, то и ты, можешь. Туни, взмолился Вернон, послушай сына, если с тобой что-нибудь случится, мы не переживем этого. Есть правительственная военная программа 2.0, продолжил незнакомец, это особые агенты, которые находятся на службе Ее Величества, элитное подразделение. Попасть туда могут только скрибы, так как вам дано больше, чем обычным людям, но и спрос будет в разы жестче. Договоримся так, вы даете свое согласие на участие в миссии, а я позабочусь, чтобы вашего сына перевели из колонии для малолетних преступников в правительственную программу 2.0. Но предупреждаю тебя, Дадли, тебе придется пахать, в переносном и в буквальном смысле этого слова. Он справится, сказала Петунья, и погладила голову притихшего сына. Ради меня он справится. Туни, я отправляюсь с тобой. Вернон вскочил, воинственно распушив свои усы. И это не обсуждается. Неожиданно он встал перед женой на колено и, взяв ладонь, прижал к своей щеке. Одну тебя я никуда не отпущу. Помнишь нашу клятву на нашей свадьбе? В болезни и в здравии, в радости и в горе. С тех пор ничего не изменилось, разве что появилось еще одно дополнение. И в жизни, и в смерти. Не отпуская руки Петуньи, Вернон встал и с вызовом посмотрел на незнакомца. Когда мы отправляемся, сэр, кстати, как вас там, личный маг Ее Величества и один из 12 рыцарей круглого стола, но вы можете называть меня Бонд, сказал усмехнувшийся незнакомец, Джеймс Бонд. А Петунья в этот момент думала о сестре, и думая о ней, она испытывала не ненависть, а то, что никак от себя не ожидала. Она испытывала стыд. Будни Сириуса. Сознание Рудольфуса Лестринджа с трудом возвращалось к нему. Вот он открыл глаза и осмотрелся. Определенно, он находился в темнице. Рядом лежал его брат, Робостан. Но тот, похоже, уже успел прийти в себя и осмотреться. Хоть пожиратели смерти и потеряли своего лидера, Но идеи никуда не делись. Рудольфус напряг память. Вот он сидит за столом, и вместе с теперь уже бывшими пожирателями смерти обсуждали последние новости. То, что земли Англии больше не пригодны для жизни, ни для кого новостью не являлось. Но были и исключения в виде территории Хогвартса, что веками пропитывалось магией, и древних миноров чистокровных магов. Главной новостью стало то, что королева Англии обладает возможностью открыть межмировой портал в другой мир, а это для многих был реальный шанс начать все сначала, как для маглов, так и для магов. Второй по значимости новостью было то, что в королевскую семью правителей Англии вернулась магия, а это меняло весь расклад политических сил. Отныне аристократы магической Англии лишаются своей абсолютной монополии на власть, что передавалось им по наследству. Более того, теперь аристократы должны будут сделать то же, что и магловские аристократы прошлого, а именно, принести клятву верности. И отношение королевы Англии будет исходить не из длины родословной чистоты крови, а по уму, верности и службе. Одним словом, лорды и леди в новом мире теряли все, а чистота крови для королевы – это скорее минус, чем плюс. То, что творили пожиратели смерти с маглами 15 лет назад – Ее Величеству прекрасно известно. Более того, Визингамот уже передал все следственные материалы о тех событиях. Так что черный список уже составлен. В новом мире путь в большую политику для пожирателей смерти закрыт. Стоило им озвучить последние новости, на защиту Мэнора Лестринджев обрушился чудовищный удар. А дальше сознание Рудольфуса поглотила темнота. И вот теперь он с братом сидят неизвестно где. Где мы? Прохрипел Рудольфус. «Без понятия», — хмуро ответил Робостан. «А остальные? Кто-нибудь выжил?» Но тут открылась дверь, и в темницу вошел тот, кого братья Лестринджи хотели видеть в последнюю очередь. «А, я вижу, что вы уже очнулись. Замечательно. Лорд Деннипблэк, если я не ошибаюсь», — скривился Рудольфус. «Очень хорошо», — сказал Деннип. «Вижу, вы понимаете, зачем вы здесь?» «Что с остальными?» – спросил Рудольфус. «С остальными? А, вы о своих коллегах из клуба бывших рабов Волан-де-Морта. Они живы и относительно здоровы. Нам были нужны только вы с братом. Остальных мы не тронули. Они очнулись». С этими словами в темницу вошла Чара. Замечательно, на ее лице появилась хищная улыбка. В следующий момент оба брата Лестринджа почувствовали, что больше не могут двинуться. Тем временем Чара взмахнула рукой, и братья Лестринджи оказались связаны красными лентами, словно куколки гусениц, с шикарными бантами на головах. Довольно кивнув головой, Чара сказала: «Подарки упакованы, пора звать нашу именинницу». Вот Чара выглянула в коридор и, махнув рукой, сказала: «Давай ее сюда». Через 5 минут раздался недовольный голос, от которого у братьев Лестринджи волосы встали дыбом. «Сириус, это уже не смешно. Поверь мне, Белла, наш подарок тебе понравится. Кстати, это была идея Чары. Осторожно, тут порог. Не подверни свою изящную ножку». «Пф», фыркнула Белла, «если я из-за тебя подверну свою ногу, это не помешает мне пнуть тебя по яйцам». «Пф», теперь фыркнул Сириус. «Кузина, как вульгарно, зато честно. И заметь, если бы не наши родственные связи, я бы тебя просто кастрировала. Цени мою доброту». «Ты очень добра», — съязвил Сириус. Вот в подземелье вошел Сириус, ведя за руку Беллу с завязанными глазами. «Готово? Тогда снимай повязку». Стоило Белле проморгаться, как она увидела своего бывшего мужа и замерла. «Рудольфус, милый, ты ли это?» Магия рода Блэков мгновенно заполнила темницу, и присутствующим стало тяжело дышать. Рудольфус с ужасом в глазах смотрел на свою бывшую жену. Взгляд Беллы переместился на Робастана. «И ты тут? И это все мне?» На лбу Робастана появились крупные капли пота. «Деннип», Белла умоляюще посмотрела на лорда Блэка. «Сири, и ты, Чара, 15 минут, можете оставить меня с ними на 15 минут». «15 минут», изумилась Чара, «тебе нужно так мало времени. Хотя, если ты хочешь просто убить их...» «О, нет-нет, я просто хочу сказать им пару слов, так сказать, коротко намекнуть о своих планах на них, и о том, что я собираюсь сделать с ними в будущем». «А», усмехнулась Чара, «мы подождем за дверью», понимающе улыбнулся лорд Блэк. «А я бы послушал», буркнул недовольный Сириус. «Хотя нет, я не хочу знать, умный мальчик», хмыкнула Чара, и закрыла за собой дверь. Через 15 минут из темницы вышла довольная Белла, а Сириус сунул в открывшуюся дверь свой любопытный нос, после чего с подозрением посмотрел на Беллу. «Я слышал, что после того, как нарцисса поговорила с Нюниусом, я так понимаю, что это наследственное. Чара и Денип также заглянули в темницу. Братья Лестринджи сидели, забившись в угол камеры. Они были живы и относительно здоровы, но оба волшебника были абсолютно седыми. Сириус и Денип подозрительно посмотрели на Чару, которая под ручку уводила довольную Беллу. Почувствовав взгляд, Чара обернулась. «Что? Я просто дала Белле пару советов. Тебе не следовало вставать на моем пути, мой мальчик». Авада Кедавра. Зеленый луч смертельного проклятия ослепил взгляд Джеймса Поттера, и он непроизвольно зажмурился. «Ну», — раздался незнакомый голос, — «долго ты собираешься тут разлеживаться?» Джеймс открыл глаза и посмотрел на склонившегося над ним мага, который смотрел на него горящими изумрудными глазами. «Где я?» «Джеймс», — раздался родной голос. «Лили». Джеймс буквально выпрыгнул из саркофага и побежал к жене. «Ты в порядке? Где Гарри? Где Волан-де-Морт? И где эта гнида, Дамблдор? Где мы? Кто вы?» Зачистил Джеймс, обнимая жену и не дожидаясь ответа на свои вопросы. К Джеймсу подошла девушка. Критически осмотрев его, она сказала: «Ну, здравствуй, дедушка». В следующее мгновение Джеймс получил неожиданный удар по ребрам и согнулся от боли. Лили попыталась ринуться на защиту мужа, но твердая рука одной из ее внуков не дала ей сдвинуться с места. «Это тебе за то, что не защитил жену», — прошипел голос Чары. «Хо!» — вырвалось из его рта после очередного удара. «Это за то, что не защитил сына». «Хы!» — «Это тебе за твое золотое детство и за то, что в школе издевался над сиротой». Чара подняла кулак для очередного удара. «А это тебе от меня лично». «Чара!» — раздался холодный голос Граффиаса. «Достаточно». Кулак Чары замер в воздухе, а потом, нехотя, медленно опустился. «Спустя час, ты даже не представляешь, Сахатый, как тебе повезло. Ты бы видел меня, когда твоя внучка меня отхайдакала. Сломанные ребра, сломанная челюсть, и никаких зелий для ускоренного исцеления. Вот так вот, так что считай, что тебя, любя, по попе пошлепали». Джеймс наградил Сириуса недоверчивым взглядом и потер свои болящие ребра. «Ты, бродяга, лучше скажи, почему ты и лунатик так молодо выглядите?» Молодой Римус, глядя на Джеймса и желая тому здоровья, приподнял свой бокал с огневиски. «Это Гарри. После своего ухода он завещал своим детям, чтобы они, после твоего и Лили воскрешения, передали нам эликсир жизни и откатили наш возраст до того момента, как ты и Лили погибли». Какое-то время Джеймс молчал, а потом хриплым голосом, полной боли, попросил: «Расскажите, расскажите мне о Гарри. Ты была плохой девочкой». Лили пила чай со своей внучкой, Чарой. Уже сколько прошло времени, а она не переставала удивляться тому контрасту личностей, что соседствуют в дочери ее сына. Одна отдушина, Чара, если и не простила своего деда Джеймса, то во всяком случае ведет себя и говорит с ним более-менее ровно. А вот с другим своим дедом, Мерлином именуемым, мда, лишь падший удерживает ее от расправы. А в том, что Чара может убить, да, как ни печально это говорить, но Чара действительно способна убить Мерлина. Знания и сил у нее хватает, и она не посмотрит, что Мерлин ее дедушка. А вот с мнением прадеда она считается. А нет, она его не боится. Да что там, у Лили возникло ощущение, что это как раз Тревор боится Чару. Ну, если не боится, то, во всяком случае, опасается, что весьма странно для существа такой запредельной мощи. Однако вернемся к Чаре. Она не боится своего прадеда, а, как ни странно, глубоко уважает. А вот Волан-де-Морт и Мерлин боятся Тревора, боятся до судорог и мокрых штанов. После того, как Чара столь эффектно поприветствовала своего деда в лице Джеймса Поттера, Лили пришлось здорово попотеть, чтобы примирить двух, а нет, все же одну, ну, скажем так, весьма упрямую девицу, и никак иначе. О возможностях к ментальной магии ее внуков и внучек не только в пределах магической Англии, но и далеко за ее пределами ходят легенды. Так вот, окончательно примирить Джеймса и Чару удалось ее второму сыну, Чарльз Поттер, младший брат Гарри Поттера. Правда, Джеймс едва все не испортил, шутку предложив назвать их второго сына так же, как и первого. Вот тут-то они и испугались Чару. Нет, она не угрожала, но вокруг нее начало искривляться пространство. К счастью, появившийся падший своим присутствием навел порядок. Быстро разобравшись, в чем дело, он сделал вывод, что Чара против. Почему? У папы. Папа прожил страшную жизнь. Замечено, что имена порой несут часть судьбы своих предыдущих носителей. Заявление Чар оказалось сродни ведру холодной воды, вылитой за шиворот. Так и решили. назвать в честь отца Джеймса Поттера. И это правильно. Лили полностью поддержала внучку. Нельзя одним сыном заменять другого. Все же Джеймс тот еще олень, хоть и безрогий. После рождения Чарльза, Чара открылась с новой стороны. Она проводила с Чарльзом больше времени, чем сама Лили. Просто поразительно было наблюдать, как в Чаре может сосуществовать, чего уж там говорить, кровожадное чудовище и столь преданная и любящая племянница. Собственно, любовь к дяде и примирила ее с дедом Джеймсом. А вот Мерлин. Мерлину приходилось лишь глубоко вздыхать. Простила ли его Лили за убийство своей снохи, пусть и в предыдущей жизни? Она и сама не знала ответа на этот вопрос. Мерлин действительно был не в себе, когда убивал дочь. А вот Чара, да, Тревор был прав. Чара не знала такое понятие, как прощение. Рассуждая о всем этом, Лили увидела, как внучка замерла, а в следующее мгновение смазанная тень унеслась в коридор. Чарльз вспыхнула в ее мозгу, и Лили понеслась к сыну. «Так значит, это мой братик», — услышала она, боясь осознать услышанное. Вбежав в спальню, Лили увидела того, кого ожидала видеть меньше всего — Гарри. Ее сын стоял в комнате и обнимал Чару, а маленький Чарльз с любопытством рассматривал своего старшего брата. Гарри был тем же, каким она запомнила его, будучи призраком у алтаря рода Слизерина. Но были и отличия. Плащ скрывал его мощную фигуру, но его прекрасная физическая форма была очевидна. Позади Лили раздались хлопки. Ее внуки появились в том месте, где находилось самое ценное, а именно их племянник. Но, похоже, они еще до своего прихода поняли, кто пришел в гости. Тем временем Чара утопала в объятиях своего отца. Помимо отцовских рук, она была укутана, словно в кокон, в его плащ. Лишь ее голова, что уткнулась в грудь отца, виднелась из облака мрака. Лили хорошо помнила анимагическую форму сына, в виде дракона, особенно крылья, объятые тьмой. Но сейчас, сама тьма приняла форму плаща, окутывая самое дорогое для Гарри создание. Лили чувствовала это всеми фибрами своей души. Более того, у Лили возникла твердая уверенность, что если сейчас рядом взорвется сверхновая звезда, то благодаря защите, что дает плащ, Чара не только не пострадает, но даже не заметит угрозы. «Ты была плохой девочкой», — раздался насмешливый голос Гарри. «Угу», — прогудела в районе его груди. «А где мама?» «О, она обустраивает наш новый дом. Она хотела отправиться вместе со мной, но там нельзя бросать. Увидите, поймете. Собственно, поэтому я и приехал. Хочу пригласить вас помочь ей, точнее, нам, в этом благородном начинании. Там есть где развернуться для всех вас, поверь, да и родителей Гермионы нужно забрать с собой, хотя бы временно, в гости». Вот Гарри окинул взглядом всех присутствующих, вот его взгляд пробежался по всем его сыновьям, увиденное его удовлетворило, и он, встретившись взглядом со своим старшим сыном, кивнул тому. И вот, наконец, он посмотрел на свою мать. Какое-то время они вновь неотрывно смотрели друг на друга, как в тот раз у алтаря, но на этот раз у нее было то, о чем она тогда не смела и мечтать. Каким-то непостижимым образом Гарри оказался рядом с ней. «Гарри», — глаза Лили наполнились слезами. «Сынок». Лишь когда ее руки обняли сына, она поняла, что это не сон. Сильные и столь родные руки сына обняли ее в ответ. «Здравствуй, мама, я вернулся». «Гарри», — раздался осторожный голос из-за спины его детей. «Гарри, это правда, ты?» Джеймс Поттер неуверенно топтался на месте, впервые в жизни не зная, куда деть руки. «Гарри», — Джеймса вылетели все слова, которые он репетировал все эти годы. «Знаю, что ты ненавидишь меня за то, каким образом я добился руки твоей мамы. Гарри, я все понимаю. Сынок, ты прав. Я прошу тебя, не отталкивай меня». Гарри выпустил мать из своих объятий и подошел к отцу. «Гарри, сынок, прошу, дай мне шанс». Гарри чувствовал, какой страх испытывает его отец. Ему было, что сказать своему папаше. Но сейчас Гарри понимал, в каком ужасе находится его отец, от понимания, что может окончательно потерять сына. Гарри скептически посмотрел на отца и сказал: «Знаешь, первое, что я хотел сделать, когда увижу тебя, это разбить тебе морду». Выждав паузу, Гарри продолжил: «Но это было очень давно. Ну, здравствуй, папа». Вздох облегчения, и лишь сейчас Джеймс понял, какая гора все это время давила на его плечи. «Спасибо, сынок», — Джеймс обнял сына. «Ты не пожалеешь», — бубнил Джеймс, обнимая сына. «Я сделаю все возможное, Хрэй». Лицо Джеймса скривилось от удара кулака сына, что только что впечатался по его ребрам. «Это», — ласково сказал Гарри, — чтобы между нами не было недосказанности. Вот теперь, точно без обид». Джеймс, понимающе кивнул головой, признавая, что заслужил. Однако, потирая больные ребра, он обиженно пробурчал: «Теперь понятно, у кого внучка научилась этому трюку». Посмотрев на дочь, лицо Гарри осветила искренняя улыбка. И вот он сказал те самые слова, которые она боялась от него больше никогда не услышать. «Плохая девочка, вся в папу». Если бы чара могла, то она бы расплылась на полу медузой от удовольствия. Над облаками парил архангел Михаил и смотрел на воссоединение семьи. «Я рад, что моя ошибка не стоила им жизни», — сказал он как будто в пустоту. Но Михаил знал, что отец слышит его. Он всегда рядом со своими детьми, чтобы помочь, поддержать, защитить. «Тебе никогда не было обидно, что твое самое прекрасное творение предало тебя? На то и нужны дети, чтобы радовать или огорчать своих отцов», — раздался спокойный голос из-за спины. «А что касается Люцифера, знаешь, иногда для того, чтобы подняться на сверкающую вершину, для того, чтобы в полной мере осознать и прочувствовать тот момент, когда ты заберешься на нее сверкающее острие, порой, для этого необходимо спуститься на самое дно. Без преодоления препятствий, ты не поймешь, насколько ценен твой приз. И в первую очередь, это нужно для тебя». «Я понимаю», — Михаил кивнул головой. «Именно поэтому я и не хочу убивать его. Собственно, именно поэтому я и готовил свой главный козырь, чтобы вытолкнуть его за пределы нашей вселенной, если он не одумается. Ты знаешь, я приму любое твое решение и не буду осуждать тебя. Знаю. А потому, этот путь, этот способ решения проблемы в лице Люцифера меня больше не устраивает. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть брата. Пусть он тот еще говнюк, но он мой брат». В следующий момент произошло то, чего Михаил никак не ожидал. На его плечо легла ладонь отца. «Спасибо тебе, сынок. Для меня это много значит». Михаил, не отрывая взгляда от земли, а точнее от чары, спросил: «Есть у меня подозрение, что, узнав о чаре и не получив желаемое, ты прав, но не стоит об этом говорить вслух. Но согласись, она стоит того, чтобы измениться. Но ты же готовил к его пришествию другой мир. Развитие того мира зашло в тупик. Им нечему научить Люцифера». Сжигая всех одаренных, они отрезали себе путь к развитию космической цивилизации. Для межпланетных путешествий через подпространство или через червоточины нужны псионы-навигаторы. Для открытия межмировых порталов также нужны маги. «И всех их сожгли во имя тебя», — закончил за него Михаил. Да, в голосе Творца слышалась вселенская печаль. В последнее время уже дважды они стояли на грани ядерной войны, и дважды я удерживал их. В следующий раз моего вмешательства не будет. Пусть будет, что будет. Кто знает, попытался поддержать отца Михаил. Может, они нас еще удивят? Я очень на это надеюсь, сынок, очень. Прощальные дары. Филч посмотрел в зеркало и критически осмотрел свое отражение. Убедившись, что с одеждой все в порядке, он прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания. В тот день он как раз проходил мимо одного из пустующих классов, когда застал удивительное действие. Годрик Гриффиндор и Салазар Слизерин держали друг друга за грудь. Рядом с ними стояли Равина и Пенелопа, при этом ядовито улыбаясь данному представлению. Мистер Тревор ясно сказал: «Годрик тряс Салазара, словно детскую погремушку, доказывая свою правоту, что снимает себя с поста директора Хогвартса. А потому, срок нам 2 дня, дабы ты занял пост директора школы. Не передергивай». Салазар, что удивительно, тряс здорового Годрика не с меньшей силой и энтузиазмом. Он сказал, чтобы нашли ему замену. «Но в тот момент он смотрел на тебя». На лице Годрика появилась победоносная улыбка. «Ты чего цепляешься к мелочам? Ведь очевидно, что он говорил о тебе». Улыбка Годрика пропала столь же стремительно, сколь и появилась. «Я с тебя сейчас шкуру спущу, змей подколодный. Почему я?» «Вне всяких сомнений, речь шла о тебе. Почему ты?» Салазар явно был удивлен тупостью и недогадливостью своего брата, что он всем своим видом и продемонстрировал. «Да ты издеваешься. Директор Хогвартса должен быть благородным, порядочным, и своим авторитетом должен внушать уважение и трепет окружающим. Сладкоголосый змей, директор Хогвартса в первую очередь должен уметь думать и руководить. Кому, как не тебе, со своей страстью к многоходовым интригам? Вот именно, думать и руководить. Кто у нас тактик и стратег? А командовать ты начал еще в своей колыбели. Чего?» Изумился Годрик. «Того, когда у своей матери титьку просил. Уверен, что свою команду покормить себя ты кричал громко и отчетливо. Наглец, Почему это я наглец? Я хитрец. А вот наглец, это ты. Кстати, наглость, как известно, это второе счастье. Вот и поделись им с окружающими, заняв кресло директора, и быть целый день прикованным к столу, перебирая бумажки. Ну, должен же кто-нибудь собой пожертвовать. А ты, воин, тебе по должности положено жертвовать собой во имя правого дела. Вот, ах ты змей ползучий. От избытка чувств Годрик поднялся Лазара над полом. Учитывая, что змея – это символ мудрости, то спасибо за комплимент, брат. Салазар подергал ногами в поисках опоры. Да я такого брата, как ты, знаешь где видел. К вопросу о видах, и раз уж ты официально признал, что я мудрее тебя, солдафон недобитый, то можешь отпустить мою тушку, пока я тебе руки не переломал, и припасть к источнику мудрости в моем лице. Он переломает, вдруг осознал Филч, и Салазару будет пофиг, что у Годрика мышечной массы на руках столько же, сколько у Салазара на ногах. Филч уже давно приметил нечеловеческую физическую силу основателей. Может, причина была в магической силе, а может, они провели над собой какие-то темные ритуалы. Уж кто-кто, а Равина знала в них толк. Может, свою руку приложил Салазар со своими зельями, а может, все вместе. Но факт остается фактом. Сравнивая магические расы, сравняться с основателями своей скоростью реакции и физической силой могли лишь вампиры, да и то высшие. Извини, Годрик поспешно отпустил Салазара обратно на пол, поправляя его одежду. Но на его лице Годрика не было страха, наоборот, он был расстроен. Расстроен, как старший брат, который невольно обидел младшего брата, а теперь искренне сожалеет о случившемся. И ты меня, а вообще мы должны извиниться перед нашими дамами. Мы, два неотесанных мужлана, совершенно забыли, что дам положено пропускать вперед себя. Хмурое лицо Годрика просветлело. Брат, я тебе уже говорил, что ты гений. Да, но ты можешь повторить это еще раз. Брат, ты гений. Дамы, Годрик повернулся и замер. Вышеозначенные дамы, поняв, в какую сторону пошел разговор, вмиг потеряли свое игривое настроение, и теперь их взгляд обещал все 10 казней египетских. Что-то мне подсказывает, что моя, то есть идея нашего брата не нашла понимания с вашей стороны. Хмурые женщины отрицательно покачали головами. Мда, Годрик растерянно почесал затылок, виновато посмотрев по сторонам, и тут он замер. Чего? Салазар проследил за его взглядом, и тоже увидел мастера Филча. Вы видите то же, что и я? Филч растерянно обернулся в поисках того, кто настолько сильно мог заинтересовать основателей. Я не знаю, о чем думает такая зараза, как ты, раздался голос Гриффиндора, но, похоже, что ты весьма заразная зараза, раз умудрился заразить нас своей мудростью. Филч, не найдя искомое, или искомого, вновь посмотрел на основателей. Вот, Салазар поднял большой палец к потолку, слушайте своего мудрого брата Салазара. Четверо основателей, не сговариваясь, двинулись к Филчу. Мудрый брат Салазар плохого не посоветует. Растерянный Сквиб молча переводил свой взгляд от одного волшебника к другому, а тем временем хищники грамотно брали того в кольцо. Даже одним своим присутствием я готов поделиться своей мудростью даже со Сквибом. Мастер Филч, Салазар просто лучился от восторга, меня для вас есть радостная весть. В этот момент у Филча дернулся глаз, а стоило Салазару положить свою ладонь Сквибу на плечо, как у четырех основателей Хогвартса, глядя на Филча, одновременно появились хищные улыбки. У самого же Филча появилось твердое ощущение, что ладонь на его плечо положили не для того, чтобы поддержать и обрадовать, а для того, что он не убежал. У него вновь дернулся глаз. Но вот, на его второе плечо легла ладонь Годрика, и Филч понял. Приговор окончателен, и обжалованию не подлежит. Несколько месяцев спустя, смахнув невидимую пылинку с плеча, Филч улыбнулся своему отражению. Сверкнув фирменным полубезумным взглядом, Филч поинтересовался у своего отражения. «Знали ли вы, мистер Филч, что когда вы пришли устраиваться на должность завхоза этой школы, что пройдет время, и ваша карьера сделает столь, не побоюсь этого слова, легендарный взлет от должности всеми презираемого завхоза, до поста директора Хогвартса?» Отражение Филча отрицательно покачало головой. «Могли ли вы предположить, что...» В этот момент Хогвартс содрогнулся от взрыва, и Филч, прикрыв глаза, поспешно потянулся к своей связи с замком. А спустя секунду, Филч продолжил свой монолог. «Могли ли вы предположить, что четверо основателей Хогвартса, несмотря на свой почтенный возраст, так и не вышли из подросткового возраста. Филч открыл глаза и с надеждой посмотрел на зеркало. Его отражение тяжело вздохнуло и отрицательно покачал головой. Филч посмотрел на пол и убито заметил. «Вот и я не знал». Хагвартс содрогнулся от очередного взрыва. Салазар Слизерин бежал по коридорам замка. Нет, не так, он несся, как ветер. Его зеленая мантия, словно крылья, развивалась за его спиной. И вот, наконец, он достиг башни с движущимися лестницами. Перепрыгнув через ручки, Салазар совершил самоубийственный прыжок. Минуя лестницы, он пролетел несколько этажей. Но вот он взмахнул палочкой. Рядом с ним произошел очередной взрыв, который, буквально, вдул его в один из коридоров. Совершив ловкий кувырок, дабы смягчить удар, и на бегу он увидел Годрика, который с любопытством посмотрел на ошарашенное лицо Салазара. В следующее мгновение бегущее тело Салазара подернуло пеленой, словно раздваиваясь. В тот момент, как Салазар пробегал мимо Годрика, за спиной того открылась и тут же закрылась дверь. Когда Салазар добежал до конца коридора и уже почти скрылся за поворотом, как Годрик услышал разъяренное шипение Равины. Где этот мерзавец? Не моргнув и глазом, Годрик повернулся и, обвиняющий, показав на дверь, выдал: «Он здесь». «Пф, врун», фыркнула Пенелопа, которая, как и Равина, успела увидеть краюшек мантии Салазара, которая мелькнула за углом. Проводив взглядом двух бегущих ведьм, Годрик обиженно и даже несколько возмущенно сказал: «Я никогда не вру», и тут же тише добавил: «Ну, может, не договариваю». В этот момент открылась дверь, в которой показалось испуганное лицо Салазара. Убедившись, что опасности на горизонте не видно, Салазар посмотрел на Годрика и прошипел: «Ну ты и змей». «От змея слышу, не остался в долгу Годрик. Чего натворил?» Салазар вновь напуганно посмотрел в конец коридора, куда только что убежала его иллюзия, а вслед за ней и сестры, и, выйдя из убежища, буркнул: «Ну, эксперимент, слегка, вышел из-под контроля». «Слегка?» Годрик, судя по виду, был весьма обеспокоен. «Салазар, ты видел глаза Равины?» «Я видел». «Салазар, я не знаю, что ты натворил, но судя по ее глазам, Равина реально хочет тебя убить. Я еще никогда ее такой не видел. Ну, помнишь, на днях, за обедом, ты в шутку поинтересовался о том зелье? Ну, том самом. Ау, ты о твоем бракованном возбудителе? Я еще в шутку посоветовал тебе, чтобы избегать подобных ошибок, испытывать свои зелья на зомби. А вот мне такая идея в голову не приходила. Испытывать зелье на зомби. Более того, я свое зелье модернизировал. В смысле? Ну, ты же усомнился, что мои зелья могут и на мертвых подействовать. Ага, а еще ты уверял меня, что даже у них поднимется то, что в принципе подняться не может, так как они мертвые. Стоп, в глазах Годрика зажглось понимание. Стоп, я не некромант, но и того, что сумела до меня донести Равина. Салазар, это невозможно. Мертвые не могут чувствовать. Могут. Во всяком случае, после моего модернизированного зелья, могут. Волан-де-Морт же может. А ведь он скорее мертв, чем жив. И вообще, так ты это из-за него, что ли? А чего эта Равина с него глаз не спускает? Насупился Салазар. Так это она с чисто научной точки зрения. Сплав некромантии и магии жизни. Не, только не говори мне, что ты. Ты приревновал? Ну, брат, ты даешь. Так ты напоил тех зомби, что Равина подняла, как практическое пособие для урока, и, о, тот вой, что зомби устроили этой ночью под ее окнами. И ничего не вой. Они весьма неплохо играли любовную балладу на духовых инструментах. Ну, и пели чуток, как могли, играли. Согласился Годрик. Твоя правда. Особенно, если отойти на пару миль, заткнуть уши воском и прислушаться. То да, и для полного Армагеддона ты сделал именно Равину предметом их воздыхания. Ну, окончательно набычился Салазар, нужно же было ей доказать. Я даже музыкальные инструменты наколдовал. Странно, что Равина их сразу не развеяла. Салазар, тем временем Салазар Слизерин, начал стремительно краснеть. А это означает, что есть нечто по-настоящему постыдное, что он хочет всеми силами скрыть. Салазар, колись. Ну, у модернизированного зелья есть небольшой побочный эффект. Только не говори, что у зомби началось недержание и они загадили не только лужайку, на которую выходит окна ее спальни. А ведь они, наверняка, к ней еще и в двери ломились. Не, с этим проблем больше нет. Просто, ну, просто после того, как я напоил зомби своим зельем, их стало на редкость тяжело упокоить. Насколько тяжело? Прищурился Годрик. Салазар тяжело вздохнул. На них практически не действует магия. То есть как, вообще, ну, да, более того, если их окружить магической стеной, то стоит им коснуться, как стена разрушается. Я думаю, что мое зелье может вытягивать магию, даже щиты не могут удержать их. Интересно, насколько продержится эффект, и когда выдохнется зелье. Хорошо, что Равина догадалась наколдовать яму с гладкими стенами, в которую они угодили, и теперь скребутся. Но не думаю, что она их долго удержит. Годрик не верил своим ушам. Салазар, зомби – это очень сильные существа. Я в курсе. На дверях стоят чары. Я в курсе, повторил Салазар, не понимая, к чему ведет Годрик. Повторяю для тупых. На дверях Равины стоят чары, а зомби – очень сильные существа, которые, как ты утверждаешь, своим прикосновением снимают любые, как ты говоришь, чары. И дверь, которая без чар, для зомби, одержимый страстным желанием. На лице Салазара отобразился неподдельный ужас. Вот оно. Они вломились к ней в спальню, осознал содеянное Салазар. Бежим. А я тут при чем? Изумился Годрик, не двигаясь с места. Твоя же была идея, сказал Салазар, подбегая к лестницам. Но зелье, то было твое. Это ты сестрам объяснишь. Они сейчас отдышатся. Подумают, вспомнит автора идеи, и отблагодарят тебя, а потом догонит, и еще раз отблагодарят. Годрик обернулся. Его чуткий слух уловил хорошо знакомый звук приближающихся каблучков, которые прозвучали для него похоронным маршем. Салазар, прорычал Годрик, но того уже и след простыл, некрофил несчастный, я убью тебя. Нет, я поймаю тебя и заплачу тобой выкуп, и смерть твоя будет страшна. Вон он, сказал Годрик своим сестрам. Пропажа нашлась возле ямы, в которой скреблись зомби. Вокруг Салазара стояли его внуки и внучка, которые внимательно слушали своего далекого, точнее, недалекого прапрадеда, при этом с любопытством поглядывая на зомби. «Вы только подумайте», — змеем-искусителем шептал Салазар, — «оно вытягивает магию. Настоящий негатор магии в жидком виде. Если определить причину, то его возможности будут просто колоссальны, от нападения до защиты. С нападением, понятно», — хмыкнула Чара, глядя на сексуально озабоченных зомби. «Вот относительно защиты. Стальная дверь или стены, на которую не действует магия», — торопливо заговорил Салазар, посматривая на приближающихся Годрика, Равину и Пенелопу. «Доспехи или чешуя, неуязвимая для чар, да те же големы, и это только навскидку. И всего-то я прошу защитить гениального меня, пока они не успокоятся. Я же не специально, в конце концов. И вообще я вам дед, или нет, дед, Салазар, дед», — оскалилась Равина, кровожадно глядя на Салазара. «И это хорошо, что ты их дед. Точнее, хорошо, что у тебя есть потомки, потому что то, что у тебя болтается между ног, скоро его постигнет судьба твоих волос. Попрощайся со своим малышом». «Мы уезжаем», — сказал лорд Пивереллу. «Удачной дороги», — пропела Равина, по-прежнему приближаясь к Салазару и не отрывая от него кровожадного взгляда. Тем временем Пенелопа и Годрик начали брать того в кольцо. «Как устроитесь, не забудьте прислать нам свой новый адрес, и пишите письма мелким почерком». «Отец вернулся», — сказал Пивереллу, и три волшебника замерли на месте. «Вернулся за нами и мамой. Мы покидаем эту вселенную. Они живы», — радостно выдохнул Салазар. «Но как?» На этих словах лорд Пивереллу достал кулон в виде паука, держащего в своих лапах рубин. 40 минут спустя в кабинете директора Хогвартса, неожиданно, протянула Равина. «И это еще мягко сказано», — добавил Годрик. Пенелопа лишь кивнула, так как после пережитого шока это все, что она могла сделать. «Я знал», — сказал ошарашенный Салазар, — «что мои потомки далеко пойдут, но не настолько же».